Глава 12. Подлый Морозов, хитрый и подлый, и шикарный. Я чувствую себя странно. Нет, на приемах и светских вечеринках я бывал и прежде, но не под руку с шикарным мужчиной. Ладно, я тоже ловлю на себе одобрительные взгляды гостей мужского пола, но Морозов все-таки гад, потому что мне не нравится, как он улыбается некоторым гостям. Нет, я не планирую ему мстить. Я вообще не хочу находиться здесь, на вечеринке всех этих снобов. Однако невольно улыбаюсь, заметив среди приглашенных знакомое лицо. Машу в ответ на приветствие, Демьян перехватывает мой жест и оборачивается. «Надо же!» — усмехается он. «Жаль, что не запрещен вход всяким педрилам». «Демьян!» — возмущаюсь я, а Морозов лишь вскидывает бровь. «Олег, мой бывший парень, с которым я рассталась, кажется, вечность назад оказывается довольно близко. Привет, с Новым годом!» Радостно кричит Олег и тянется, чтобы обнять меня. «Руки, млять!» Рявкает Демьян, а парень переводит на моего изменившегося в лице Морозова удивленный взгляд. «Что за скандал? А драка будет?» Раздается за нашими спинами веселый мужской голос. Я перехватываю Демьяна под локоть. Чувствую, что мой буйный Морозов готов немного изменить внешний вид моего бывшего. «С Новым годом, Олег!» Киваю я и переключаю внимание на Хайдара Вахидова, который с интересом наблюдает за разворачивающейся сценой. «Здравствуйте». Этого мужчину я встречаю уже во второй раз за несколько дней. В первую нашу встречу он был серьезен и сосредоточен, и нас, конечно же, никто не знакомил. Сейчас друг Демьяна улыбается и смотрит на меня с любопытством, словно изучает. Но так, по-доброму, что ли. Мне приятно его внимание, и я улыбаюсь искренне и приветливо. «На самом деле я очень хорошо понимаю Демьяна», говорит Вахидов и галантно перехватывает мою ладонь, чтобы едва коснуться ее вежливым поцелуи. «Такую красавицу и я бы прятал за семью замками». Все в пределах правил приличия, но я все равно слегка смущена. «Прикоснулся к прекрасному, и хватит». Недовольно ворчит Демьян и обнимает меня, притянув к себе. После пожимает руку Хайдару. «Что тут интересного?» «Все как всегда. Бусмаров хотел тебя видеть», пожимает плечом Вахидов и улыбается мне. «А можно я угощу талию, пока ты получишь премию от непосредственного начальства?» «Без фанатизма», — грозит Демьян и нехотя выпускает меня из рук. «Я на две минуты, малыш». «Не волнуйся, я не дам скучать такой прекрасной девушке», — самоуверенно заявляет Хайдар и подмигивает мне. «А по зубам?» — цедит Морозов. «По зубам не обещаю», — парирует Вахидов, а я негромко посмеиваюсь. Я понимаю, что Морозов не злится, а просто ворчит. «Ты еще здесь?» — совсем другим тоном роняет Демьян, а я оборачиваюсь и вспоминаю, что Олег так и стоит неподалеку от нас и слышит каждую фразу. «А вы разве не брат и сестра? Так ты из-за него со мной рассталась?» Отмирает Олег и зло смотрит на меня. «Какая же ты...» Олег проглатывает оскорбление в мой адрес. Я не сразу понимаю, что происходит, а Сапишов уже сбивает спиной полные бокалы, расставленные на ближайшем столике. Осколки стекла разлетаются по паркету. Все приглашенные с удивлением смотрят в нашу сторону, а Морозов калашматит кулаком по лицу Олега, превращая то в кровавое месиво. «Однако...» — вздыхает Хайдар. «Их же нужно разнять! Демьян, прекрати!» Пытаюсь вразумить я Морозова, но тот слеп и глух. Я вообще никогда прежде не видела сводного братца в таком состоянии. «Думаешь?» — усмехается Вахидов, а я вздрагиваю, когда Олег пытается ответить ударом, но промахивается. Хайдар молниеносно движется вперед к дерущимся, хватая Демьяна со спины, фиксирует каким-то захватом и крепко держит так, что Морозов не может вырваться. Я вижу, каким бешеным взглядом Демьян сверлит Олега. Тот оттирает рукавом кровь с лица, охрана подхватывает его под руки и уводит из зала, а к нам приближается статный седовласый мужчина. «Пусти!» — цедит Морозов другу. «Чтобы ты добил пацана?» «Не улыбается мне торчать в ментуре все праздники», — усмехается Вахидов. «Что здесь происходит, Демьян?» — интересуется седовласый мужчина. Вахидов отпускает Морозова, я подлетаю к нему и не знаю, орать мне на него или проверять на наличие ссадин. Все же на моих глазах происходит драка, что, признаться, редкость для меня. «Прошу прощения, Илья Ильич», — отрывисто говорит Демьян, а я торопливо вынимаю салфетки из сумочки и начинаю стирать кровь с его ладоней. Не сдержался. «Серьезно? Психанул и отметелил моего гостя?» Посмеивается тот самый Бусмаров Илья Ильич, непосредственный начальник Демьяна. «Давай-ка пройдем в мой кабинет, Демьян». «Да, конечно». кивает Морозов и смотрит на меня. «Ты как?» «Я в порядке». Нервно улыбаюсь. «Не я ведь подралась только что?» «Боже, Морозов, на нас все смотрят». «И плевать». Мягко усмехается Демьян и прижимает меня к себе. «Я быстро, и уедем отсюда». «Как скажешь», киваю я. И провожаю взглядом широкую спину Демьяна. Рефлекторно беру в руки бокал, который протягивает мне Хайдар. Подношу ко рту. Мне кажется, что весь зал все еще смотрит на нас. Мне хочется спрятаться и одновременно огреть Морозова чем-то тяжелым по голове. Вот что за человек? Неужели нельзя было как-то на словах решить конфликт? «Сколько лет его знаю, а таким вижу его впервые», — задумчиво говорит Вахидов. «Да? Мне кажется, он всегда такой. Пригубив красное вино, выдыхаю я. Пещерный человек». «Надо же! Никогда бы не подумал, что ледяной Морозов способен на эмоции. Слышу за спиной женский, уже знакомый голос, оборачиваюсь. Твою мать, ты что творишь, соплячка?» «Упс!» Без всякого сожаления говорю я и любуюсь на плоды рук своих. Вернее, на серебристое платье, по лифу которого растекается бордовый след от вина. «Тебе чего, Диана?» — говорит Хайдар и встает рядом со мной, показывая, что я под его защитой. «Ты сама любезность, Вахидов!» — шипит женщина и пытается промокнуть салфетками пятно на платье. «Черт, Хайдар, ты девчонку свою контролируй! Знаешь, сколько стоит это платье?» «А это не моя девчонка, Диана!» — расплывается в улыбке Вахидов. «Знакомься, Таля Кошмар, или вы знакомы, нет?» «Талия — девушка Демьяна». «Серьезно?» — смеется бывшая Демьяна. «Вахидов, хватит врать. Думаешь, я поверю, что Морозов повелся на эту малолетку? Она всего лишь его младшая сводная сестренка, да, девочка?» Мне смешно смотреть на эту женщину. Смешно видеть, как она старается уколоть меня, ведь у нее ничего не выходит. Меня не трогают ее слова, ну почти. «Нет, тетенька», — усмехаюсь я и добавляю. «Вам бы себя в порядок привести, пока ткань окончательно не испортилась». Я вижу, как Диана поджимает губы, провожаю ее взглядом и не сразу понимаю, что пальцы слишком крепко держат ножку бокала. «Между ними давно ничего нет», — говорит Хайдар очень тихо. «Плевать», — мотаю я головой. «Будем считать, что я поверил», — улыбается мужчина. «Хочешь еще выпить или поесть что-то?» «Нет, спасибо». Мотаю я головой и допиваю вино до дна. К нам направляется пара гостей. Если не хотим общаться, можно потанцевать. Негромко сообщает Вахидов, а я согласно киваю. Не хочу я улыбаться незнакомым и чрезмерно любопытным зевакам. Вахидов ведет меня к танцполу. Его ладонь твердая и уверенная. Мужчина держит меня бережно, не слишком тесно прижимает меня к себе. Мы двигаемся в такт музыки среди других таких же танцующих пар. «Значит, вы лучший друг Демьяна». «Можно сказать, что я его единственный друг», — мягко усмехается Вахидов. «Как вы познакомились?» «Интересуюсь я и не ради поддержания беседы. Мне действительно хочется знать об их с Демьяном дружбе». «На приеме у травматолога», — улыбается Вахидов и поясняет. «Я был вратарем, Демьян нападающим». «Вы играли в одну команде?» «Нет», — качает головой Хайдар. «Морозов лютый принципиально ненавидел мой клуб. Забил мне две шайбы. А после игры мы сцепились». «Глупые пацаны, сплошной тестостерон и упрямство». Зацепились на словах прямо на стадионе. У главного выхода завязалась драка. Кто-то вызвал скорую, ехать пришлось в одной машине. Ну и как-то все так сложилось. Спустя год Демьян перешел в мой клуб, кстати. Я ушел из спорта, а он получил травму, ну и дальше ты знаешь. Я киваю. На самом деле я очень мало знаю о Морозове. И сейчас даже против воли ловлю о нем каждое слово, сказанное Хайдаром. «Вы скучаете по хоккею?» Неловко продолжаю разговор. «Мне кажется, нам уже можно перейти на «ты», — подмигивает мне мужчина. «Ты», — улыбаюсь я, — «скучаешь по спорту?» «Не успеваю скучать», — отвечает Вахидов. «К тому же мы устраиваем любительские соревнования. Играем иногда, так сказать, запасным составом. В конце января как раз будет игра. Придешь за меня поболеть?» «Конечно», — обещаю я без заминки. «Моя девушка будет болеть исключительно за меня». Слышу ворчание Морозова за спиной. Все, танцы закончились. Хайдар не торопится разжимать руки и выпускать меня. Мужчина демонстративно подносит мою ладонь и галантно целует. «Эй, полегче!» — возмущается Демьян, а я улыбаюсь. «Таля, а приезжай ко мне в гости 1 января!» — улыбается Хайдар и не выпускает мои ладони. «Можешь взять Морозова с собой?» «Нам будет некогда!» — продолжает ворчать Демьян. «Разумеется, приедем!» Из вредности обещаю я и не противлюсь, когда Морозов собственническим жестом обнимает меня за плечи. «Разумеется, нет», — возражает Демьян и пожимает руку Вахидову. «Мы сваливаем. Больше делать нам здесь нечего. Рад был увидеться». «Ни с кем больше не хочешь попрощаться?» Натянуто улыбаюсь я. Случайно замечаю, как бывшая Морозова вновь появляется в зале. Она движется прямо к нам, сверлит меня убийственным взглядом. Демьян негромко ругается себе под нос, а я понимаю, что не хочу быть свидетелем их пылкой встречи, потому ищу помощи у Хайдара, смотрю на него с мольбой взоре. «Я тоже уезжаю. Талия, могу я проводить тебя до гардероба?» — предлагает Хайдар. «Я и сам могу», — резко роняет Демьян. Но я отталкиваю его руки от себя, подхватываю Хайдара под локоть и ухожу с ним из зала. «Ревность — очень токсичное чувство», — негромко говорит мне Вахидов и накрывает ладонью мои ледяные пальцы. «Хайдар, можешь увести меня отсюда?» — прошу я. Кажется, Хайдар размышляет всего минуту, после кивает и помогает мне надеть пальто. Я не знаю, зачем убегаю именно сейчас, а ведь иначе, как бегством, мой поступок не назвать. Я растеряна. Еще пару дней назад все было ясно и понятно. Демьяна я считала братом, мы были врагами. Не настоящими, конечно, так конфликты, ссоры были нашим общим общением. А сейчас все вдруг становится очень сложно. И я ревную, да, дико ревную Демьяна к его бывшей. И мне больно от этих чувств. Прав, Хайдар, ревность токсична, она все вокруг отравляет. На улице нам подают автомобиль. Хайдар садится за руль, но прежде помогает мне устроиться в пассажирском кресле. Машина трогается с места именно в тот момент, когда на крыльце появляется Демьян. Я вижу его через стекло. Мы встречаемся взглядами, Морозов сбегает со ступеней, машет рукой другу. «Мне остановиться?» — невозмутимо интересуется Вахидов. «Нет, увези меня, пожалуйста». Прошу я и отворачиваюсь, смотрю прямо перед собой. Слышу звонок телефона. Хайдар отвечает на вызов. По салону дорогого автомобиля разносится голос Морозова. «Какого хрена?» — рычит Демьян. Хайдар смотрит на меня, изогнув бровь. Наверное, он ждет от меня какого-то ответа, но я упрямо молчу. Детский поступок нелогичный и трусливый. Вот только я не хочу сейчас видеть Демьяна. «Остынь, друг», — говорит Хайдар и сбрасывает звонок, а после улыбается мне. «Куда тебя отвезти?» «Домой», — решаю я. Я понимаю, что, возможно, именно дома Морозов и станет искать меня в первую очередь. Ну и пусть. Зато у меня появится несколько минут, которые я проведу наедине со своими мыслями и смогу подумать. Вахидов провожает меня до самой двери в квартиру отца. Я благодарна мужчине. На прощание я целую его в щеку, привстав на цыпочки. «Не обращай внимания на мелочи, Талия», — говорит мне Хайдар. «Ты замечательная девушка, и, кстати, если окончательно пошлешь Морозова к черту, дай знать». Он подмигивает мне. Я смеюсь. Разумеется, это все шутка. «Было приятно познакомиться». Отвечаю я и закрываю дверь. В квартире царит тишина и полумрак. Я прохожу по комнатам, здесь совсем нет праздничного настроения, не стоит елка, нет новогодних украшений. И что самое ужасное, я понимаю, что дом, который я считаю родным последние несколько лет, кажется мне чужим, будто мне нет в нем места. Все, каждая мелочь словно принадлежит не мне. Вздыхаю и замираю перед огромным окном. Там внизу видны яркие огни фонарей. Суетятся жители города, кто-то уже празднует, кто-то покупает подарки, готовится к встрече с родными. А я остаюсь совсем одна. Сейчас, в эту самую секунду, я очень остро понимаю, что у меня никого нет. Мама умерла, тетушка занята работой, у отца Елизавета, а у меня кто? Слышу, как открывается входная дверь. Я знаю, что это пришел Демьян. Откуда? Просто знаю, и все. Я молчу. Мне не хочется ничего говорить. Я знаю, что мои поступки импульсивны, кажутся детскими. Но у меня есть одно единственное оправдание. Я впервые в жизни влюбилась, и что делать с этим чувством, не знаю. Мне страшно, больно, хочется кусаться, ударить Демьяна и зацеловать до смерти. Уже знакомые теплые ладони касаются моих плеч. Я чувствую, как теплое дыхание согревает мой висок. Объятие становится крепче, сильнее. К моей спине теснее прижимается высокая мужская фигура. Теперь мы оба молчим. Это молчание не угнетает. Демьян слегка раскачивается из стороны в сторону, баюкая меня. «Знаешь, я помню, как увидел тебя в первый раз. Ты стояла на этом самом месте и почему-то хмурилась», — заговаривает Морозов. «А я не помню такого». «Но да, Демьян прав. Отец знакомит меня с мачехой и ее взрослым сыном именно в квартире. О чем я тогда думала? Не знаю. И мы с тобой поругались. Вспоминаю я, но только совсем не помню повода, из-за которого состоялась наша с Демьяном ссора. Поедем домой, Таля. Негромко шепчет Демьян мне на ухо, а я понимаю, что хочу согласиться, и что дом — деревенский домик Морозова. Это именно дом, место, где я хочу находиться. Я осторожно киваю. Демьян крепче обнимает меня, перехватывает рукой поперек живота, а второй обнимает плечи. Мы не двигаемся. Я послушно откидываюсь в его руках, накрываю ладонью мужской рукав. «Не убегай от меня, девочка», — бормочет он мне в висок. «У меня давно никого нет и быть не может. Только ты. Никто мне не нужен. Ты нужна очень». Верю ли я его словам? Да, верю, ведь кроме стервы Дианы я никого рядом с Морозовым не видела. И потом даже не слышала, чтобы ему кто-то звонил, кроме Хайдара. «Поедем домой», — киваю я.